скорости то там, то тут на морской глади стали видны далекие паруса. Корабли шли в порт, как и мы, или из него. А спустя несколько часов показался сам город Порт-на-Шон и стоящие на рейде вокруг него корабли. Их было не меньше, чем в заграде, а может даже и больше. Все-таки столько кораблей, пусть даже и со спущенными парусами, это великолепное зрелище. А еще среди этих великанов сновали юркие маленькие шлюпки, отвозя людей на берег или с берега, а иной раз между кораблями. «Посмотри туда», — сказал незаметно подошедший Антон и указал куда-то левее города. «Это замок Страж Утеса. Нам туда». Высокий скальный утес, нависающий над морской гладью. На нем, словно продолжение скалы, возвышается большой древний замок. Его широкие террасы и стрельчатые окна смотрели прямо на море. Название «Страж утеса» очень подходило этому замку. Он действительно словно был стражем над этим большим и ярким городом. В этот замок я обязательно должна войти в своем женском обличье. Так будет правильно. В связи с чем пойду теребить Антона. Антон, лорд-вампир, если бы меня спросили, какое именно место в этом мире я считаю своим домом, я бы, не задумываясь, ответил бы «Страж утеса». Нет, не ответил бы. Я этого никому не говорил и не собираюсь. Не знаю почему, даже наставнику не говорил, что считаю его замок домом. Хотя он, наверное, и сам знает. И ведь не сказать, что сюда я приезжаю чаще, чем в цитадель, или что я уже так тут долго жил. Не было такого, но все равно Страж утеса – дом. Может потому, что именно в этом замке я провел первые 2 года на Аталоре, до того, как стал лордом. «Что-то не так?» – поинтересовалась Тей, безошибочно почуяв мое слегка меланхоличное настроение, но не поняв причину. «Все так», – отозвался я. Просто соскучился по этим местам. Свободного места у причалов не было, так что нам пришлось пробираться до берега на шлюпке. Берег тут в основном скалистый, поэтому место для нормальной высадки пришлось еще поискать. На шлюпке вполне можно было добраться и до причала, но учитывая, какое там столпотворение, нам проще было высадиться на берегу и сделать крюк, обходя скалы, чем застрять на час в порту. Тем более, что в ближайшей придорожной таверне можно было взять на прокат лошадей. Это сильно упрощало дело. До таверны мы добрались 10 минут. Я ее хорошо знаю. И ее хозяин без вопросов нашел для нас коней. Да и какие вопросы? Меня и Дилу тут лицо знает каждый. А если бы и не знали, достаточно сослаться на герцога Дейнхара. И все проблемы решены. И уж точно коней найдут. Даже если другим путникам до этого было отказано. И скидку сделают. Наставника в этих краях уважают. И спешат оказать ему услугу. Ему или его знакомым. Это несколько веков назад он был просто наемником, хоть и очень известным. А теперь уважаемый человек, маг и политик. «А в город мы не поедем?» – поинтересовалась ты, когда мы въехали на дорогу. Непроизвольно проводила взглядом проехавшую мимо нас карету. Изукрашенную с баронским гербом на дверце. В окрестностях нашёно много богатых поместий и замков. «Позже», — коротко ответил я, с удовольствием осматриваясь вокруг. Никогда не был слишком сентиментальным, но эти места все-таки имеют для меня особое значение. Особое значение. Окрестности нашёно, а затем и Страж утеса, были первыми, что я увидел в этом мире. В 30 километрах от города, если ехать строго на юг, есть небольшая роща, в центре которой располагается хрустальное озеро. Круглое, будто блюдце, и ледяное. Мне было дело, хватило ума нырнуть в него. Подражание наставнику. Больше я таких глупостей не делал. Это только наставник может с маниакальным упорством лезть в любой водоем, называемый озером, даже если в нем лед плавает. Но речь не об озере. Рядом с ним портал древних. Всего-то в нескольких шагах, но если не знать и не поймешь, просто арка из серых причудливо сросшихся деревьев, а система управления, что интересно, на дне, то ли древние шутниками были, то ли озеро уже после катастрофы образовалось, Слишком у него формы правильные для естественного образования. Чтобы просто открыть портал, нырять вовсе не обязательно, дистанционно можно. А вот если настройки поменять необходимо, тогда только на дно. Это, собственно, еще одна причина, по которой я рискнул туда нырнуть в свое время. Не только в подражание наставнику, но и потому, что было у меня одно время желание сбежать от этого садиста с его методами обучения. Сейчас даже вспоминать смешно. А здесь не всегда хочется вспоминать. Хорошее было время. Ни забот, ни ответственности. Только и дел, что наставник постоянно гонял. То боевые искусства изучать приходилось, то магию, то политическое устройство мира. Мне, ясное дело, всю эту муть учить не хотелось, а хотелось по окрестностям верхом погонять или к девчонке в город. Ехали мы не торопясь, хотя тут достаточно близко, можно и пешком добраться. Кони лениво выбивали с дороги копытами пыль. Мимо в обе стороны проезжали экипажи и конные всадники. Дорога достаточно оживленная, не такая, как Южный торговый тракт. Но и здесь движение не прекращается. Окрестности Нашона довольно густонаселенные. Город считается второй столицей империи. Поэтому любой уважающий себя аристократ считает необходимым иметь здесь землю и замок, либо поместье, как показатель престижа. Некоторые при этом, чтобы земля не пустовала, а приносила хоть какую-то пользу, располагают там конезаводы и прочие, приносящие некоторую прибыль предприятия. Но по большей части именно конезаводы, благо мест для пастбищ тут полно. Не спеша добрались до скалы, на которой стоял замок. Погода еще довольно теплая, в отличие от приближающейся зимы на севере. Тут осень только начала вступать в свои права. Да и зимой здесь похолодает не сильно, более ровный климат. Кони тяжело начали подниматься вверх по склону. Дорога более каменистая и не такая ровная. Отсюда было прекрасно видно город. Тей попросила остановиться на несколько минут, жадно изучая открывшийся вид. Уже машинально шаря по карманам в поисках бумаги и карандаша, я понял, что нам грозит застрять тут надолго, если ее сейчас не отвлечь. Потом будет почти нереально. Потом нарисуешь, из замка вид еще лучше. И там это можно делать с большим комфортом. Но ведь красиво же, почти беспомощно воскликнула она. Странные люди эти художники. Да мало ли чего в мире красивого. Все нарисовать никакой жизни не хватит. А уж Тей и вовсе имеет дурацкую привычку застревать над каждой мелочью, которая покажется ей привлекательной. Это потому, что ты внутри не была. «Вот и кажется тебе красиво», — попытался я остудить ее пыл, заодно аккуратно тяну за повод ее коня. Тей, печально вздохнув, позволяет мне это сделать. «Вообще-то я не совсем прав. Нашон издали действительно выглядит впечатляюще. Да и вблизи немногим хуже. Отсюда сверху город выглядит словно кружевная салфетка. Бело-золотым в центре, с переходом к бирюзе к мягкому изумруду по окраинам. Если тот же заград поражает разнообразием, соседством совершенно не похожих друг на друга зданий, сочетанием стилей, то Нашон наоборот кажется единым целым, выстроенным в общем стиле и даже цветовой гамме. В центре города, где расположены самые богатые здания, строения бледно-золотые. Чуть дальше от центра цвет плавно переходит в белый, со светло-зеленым, окраины в основном бирюзовые. Даже за городом постройки старались красить в эти цвета. Горожанам нравится, что и город такой необычный. Только Страж Утеса, такое ощущение, наблюдает сверху за всем этим великолепием, темной внушительной громадой из серого гранита. Он уже не один век так стоит. Монументальный, как скалы под ним. И плевал на человеческую суету внизу, ну точно, как его хозяин. Ну вот. Наконец добрались. Нас никто не встречал. Коварная решетка ворот открылась сама, как широкие двухстворчатые двери. В просторном холле тихо и пусто, как будто никто и не знает о нашем прибытии. Но это навряд ли, чтобы наставник, да и не знал. Я задумчиво окинул взглядом знакомое до последней мелочи помещение, отделанное дорогими породами дерева стены, несколько кушеток и узкий диванчик, неприхотливый эльфийский вьюнок, оплетающий стойку. Такое самостоятельное растение не требует ухода и даже регулярного полива. Помнится, было время, когда я любил прятать метательные ножи в этих зеленых переплетениях, за что однажды схлопотал от князя по шее, когда был пойман на месте преступления. «Я вас ждал», поднимая голову на голос. Наставник стоит на лестнице, как всегда появился бесшумно и незаметно. Мне еще ни разу не удавалось почуять его заранее, судя по тому, что Дила тоже вскинула голову, ей тоже. Наставник в своем репертуаре, очередное испытание, ага. «Сегодня ждал», уточнила Дила невозмутимо. Он лишь коротко кивнул, не торопясь спускаться по сумрачной лестнице. Я почувствовал, как ты рядом, аж струночку вытянулась от любопытства и желания рассмотреть все поподробнее. Экзотическая внешность наставника всегда привлекает много внимания. «Обедать будете?» — невозмутимо поинтересовался он, не спускаясь до конца с лестницы. «Будем», — хмыкнул я, беря за руку застывшую в созерцательном трансе Тей и ведя за собой. Фикус, как на веревочке, потащился следом. Все-таки иной раз мне начинает казаться, что те, кто прожил больше 5 веков, напрочь теряют чувство времени. Что Эльман, советник мой, слишком инициативный, что наставник, я вас ждал. И обедать будете? Вот и все. Будто неделю не виделись максимум, а не почти год. В любом случае, нас действительно здесь ждали. Естественно, обедать мы пошли не сразу. Сначала оставили вещи в выделенных нам комнатах, привели себя в порядок и только потом спустились в столовую. Там нас ждал не только наставник, но и князь, который по совместительству родитель Дилы и правитель эльфов. Этакая наглая, да безразличие эльфийская рожа. Сидит и лениво в пальцах вилку крутит. На вид такой, будто ему на весь окружающий мир плевать с высокой колокольни. Мне достался равнодушный взгляд, Диле приветливая улыбка, а вот обоим ушастым чуть любопытное внимание. Мэй тут же стушевался, привычно прижав к себе цветочный горшок. Зато ты от любопытства опять струнку вытянулась. Ну, с ней-то все понятно. Я уже давно заметил, что чувство самосохранения у этой девчонки сдохло в корчах еще в начале нашего знакомства. Зато чувство прекрасного пополам с любопытством аж из ушей прет. А князь? Ну, понятно, в кого Дила удалась. День добрый. Это я запоздала, о вежливости вспомнил. Мог бы и не вспоминать, кстати. В этом доме странные порядки. Если уж тебя сюда пустили, о формальностях можно не беспокоиться. Безупречно выверенная вежливость, она только для чужих. Князь небрежно кивнул в ответ на приветствие, поздоровался вроде как, со всеми сразу. И тут же заговорил с подсевшей рядом Дилой на эльфийском. Наставник и вовсе не отреагировал. Взгляд у него сделался сосредоточенным и отсутствующим. Читает сразу всех. Дилу, Мэя и, возможно, даже Тей. Хотя это уже вряд ли. Меня без разрешения он с некоторых пор читать не может. Ментальная защита не пустит. Но в данный момент защиту я убрал. Сознательно. До конца она, конечно, не убирается. Это невозможно. Но наставнику и маленькой лазейки хватит, чтобы просочиться в чужие мысли. Как считает все, что с нами произошло, осмыслит и передаст свои выводы Лису. Вот тогда начнется настоящий разговор, а пока можно спокойно пообедать. Я посмотрел на растерянных ушастых и мысленно ухмыльнулся, принимая за еду. Постороннего человека подобное поведение могло бы легко довести до белого коленя. Оно выглядело как настоящее хамство. Хуже того, оно выглядело, как высокомерное пренебрежение. Было время, я именно так и считал. И меня это бесило. Особенно то, что князь меня просто в упор не видит. Я только потом понял, что в этой семейке все не так, как у людей. Даже не как у эльфов. Хотя в чем-то все-таки ближе. Может быть, так и положено у Кахаалу. Они понимают друг друга полувзгляда. Они очень редко говорят вслух о том, что очевидно без слов, и никогда не проявляют формальной вежливости внутри семьи или с теми, кого считают своими. То, что со стороны кажется равнодушием, на самом деле свобода, Такая вот странная свобода делать все, что тебе в голову взбредет, лишь бы другим жить не мешало. Например, уйти не прощаясь, а вернуться через год, не услышать даже «здравствуй», всего лишь «обедать будешь», как будто и не уходил никуда, как будто не важно, что уходил. Мне, честно говоря, до сих пор сложно привыкнуть к этим странностям, но с другой стороны, лучше уж так, чем меня начнут вежливо расспрашивать, где меня носило и чего я успел натворить за это время. Вот это было бы доказательством, что я тут совершенно чужой, а так могу заявиться в любой момент и даже остаться жить в страже, даже если хозяина в данный момент нет дома. Наставник моргнул, словно очнувшись от глубоких раздумий, посмотрел на меня с усмешкой. «Ты, как всегда, умудряешься находить неприятности на ровном месте», — заключил он насмешливо. «Кто бы говорил», — подумал я, намеренно не возвращая ментальную защиту на место. «Ты делаешь это успешнее меня. Видимо, многовековой опыт сказывается». За такие мысли можно вполне и по шее получить, запросто. «Молодой», — лениво заметил лис, — «шишек набьет, успокоится». И улыбнулся. «Вот могу поспорить, его мысли сейчас мало чем отличаются от моих». «Будем считать, что это издержки воспитания», — снова ухмыльнулся наставник. «Видимо, избегать ненужных неприятностей я тебя не учил, потому что и сам этого не умею. У нас это семейное», — весело заметила Дила. «Искать неприятности там, где их нет». Привычный семейный разговор. Этакая разминка перед серьезным разбором полетов и возможность новичкам привыкнуть к манере общения, принятой в этой семье. Новички в данный момент – это двое ушастиков. Сидят и слушают. Тэй этими самыми ушами возбужденно прядет, ослик обезбашенный. А обед тем временем уже закончился. И мы, не торопясь, перебрались в гостиную, где расставлены полукругом несколько кресел, а в центре небольшой, выточенный из ценного куска малахита, столик, на котором ожидает бутылка вина и бокалы. Бутылка пыльная, явно старая. Когда князь небрежно вынул пробку, по комнате разлился потрясающий аромат. Рассказывать о наших приключениях, я как понимаю, уже нет необходимости. Поинтересовался я, наблюдая, как густое багровое вино льется в дорогие хрустальные бокалы. Тэй, проигнорировав свободное кресло, залезла у меня под бок и устроилась поудобнее. Все, что нужно, мы уже знаем. Князь убрал опустевшую бутылку, заставляя движением руки бокалы взлететь в воздух и мягко толкнуться в ожидающие руки. «Напрасно ты некроманта убил. Мне было бы любопытно узнать, каким образом он смог создать искусственное тело и заставил его правильно функционировать? Как перенес в него душу, неинтересно? Еще один естествоиспытатель, блин!» Бросаю взгляд на замершего фикуса. Парнишке сейчас непросто. Вот это как раз совсем неинтересно. Перенести душу может любой достаточно сильный и опытный некромант. В частности, поэтому их так и не любят. Мейвель. Лис пристально посмотрел на зеленого. «Ты можешь в любой момент вернуться домой, к родным. Я признаю тебя полноценным эльфом, без всяких ограничений». «Нет». Сосредоточенный и крайне серьезный Мэй ответил очень твердо, как о давно решенном вопросе. «Я не вернусь». «Почему?» – поинтересовался князь. «Хороший вопрос. Мне тоже интересно, почему. Мне, если честно, с самого начала было интересно, почему наш фикус так упорно отказывается вернуться к родственникам. Таскается за нами следом, исправно в неприятности влипает. Я, в общем-то, не против. Как оказалось, пользы от мальчишки достаточно много. Да и вообще, начинаю привыкать коллекционировать эльфов. Но все-таки я не могу», — сказал Мэй. Подумал некоторое время, словно подбирая слова. «Я не могу вернуться. Мы с Тей связаны. Мое бывшее тело, я к нему привязан». Он замолчал, так и не найдя объяснений. В принципе, что-то подобное я и подозревал. «Мы с Тей связаны», — вдруг после непродолжительного молчания сказал Мэй. «Я не могу долго находиться без нее. Это какая-то внутренняя связь. Не знаю, как понять, не объяснить. Каким-то образом мы передаем друг другу жизненную силу, и расставшись, наши тела не могут существовать. Они как бы неполноценные. Ну вот, он рассеянно пожал плечами. Я так чувствую. Просто передаете друг другу жизненную силу или вырабатываете ее? Уточнил князь. Мэй задумался. Вырабатываем, наконец кивнул он. Да, мы ее вырабатываем в процессе обмена. И еще, Антон может брать нашу жизненную силу и отдавать свою, и он нас стабилизирует. Так, и что же это получается? У меня на самом деле теперь два лиат? Выходит, такое большое количество энергии у Тэй – это результат их странного симбиоза? А помнится, жрицы в храме Линая говорили, что мы с Тэй резонируем, вырабатывая общую энергию. Значит, Мэй тоже участвует в процессе. Я посмотрел на князя. Можешь и не надеяться. Ушастых я тебе не отдам. Они мне нужны. Тем более, они нужны мне сейчас. Я собираюсь выжить в войне с Холосом и не дать погибнуть своему народу. Так что и не думай. Успокойся. Никто не собирается их забирать, сказал наставник. Ну да, я же так и не поставил защиту обратно. А его способность к телепатии, как вода, просачивается в любую щелочку. Даже если он этого и не хочет. Тем более сейчас попытка вас разделить будет явно нерациональной. Ты должен быть достаточно силен, чтобы победить в предстоящей войне. Кстати, о победе. Что собираешься делать со своим обнаглевшим родственником? Мрачно смотрю на наставника. Что за дурацкие вопросы? Можно подумать, он не понимает, что выбора у меня нет. Убью, как только найду. Хорошо, кивнул он. Но учти, что времени у тебя максимум 2 месяца. И он это тоже понимает.